Агата нажала рычажок и, надавив на спинку, опустила ее. Потом она снова вернула спинку кресла в прежнее положение. Как видите, такую операцию может произвести и женщина, так как ничего сложного в этой операции нет, да и физические усилия невелики. Анастасия Сергеевна Терехова, Московское отделение международного журнала «Стильные вещи Хаховика». Если позволите, мой вопрос к Агате Юрьевне. Готова слушать и отвечать. Склонилась к микрофону Агата. Вся Европа, затаив дыхание, следит за ростом вашего сына Юрия. Мы следим за ним с момента, когда появились первые слухи о беременности, а это произошло после вашей блистательной эпопеи на острове Корву. Расскажите нашим читателям, как дела у Юры и как он относится к тому, что его мама вместе с папой совершает подвиги всемирного масштаба. Несколько неожиданный вопрос, Анастасия Сергеевна, но поверьте, очень приятный. Юре уже 4 года, он здоров, активен и очень-очень любознателен. Мальчик весь в папу, красив, умен, решителен и бесконечно обаятелен. У него абсолютный слух и прекрасный голос. Мальчик разучил уже не менее сотни детских песен и неутомимо обучает им своих друзей, а друзей у него вся малолетняя округа. Мы не стараемся ускорить развитие мальчика, более того, считаем так называемые развивающие технологии опасной и вредной ересью. Но дети играют в школу, и Юра во время этих игр выучил русские и немецкие алфавиты и научился читать на двух языках. Он не один такой в этой компании. 5-летний сын нашего дворецкого и 4-летняя дочь одной из горничных демонстрируют похожие успехи. Сразу скажу, эти дети получат всю возможную помощь в своем развитии и образовании. Что касается наших с Александром Вениаминовичем отлучек, то сын, конечно же, расстраивается, но он умный мальчик и отпускает нас, ведь мы выполняем свою работу. Кстати, Юра уже выдвинул грандиозную идею. Тот, кто соберет какое-то количество листовок, которые мы сбросим с приветственными вымпелами, сможет по почте обменяться с такими же предприимчивыми людьми в других городах. И вот тот, кто соберет все наши листовки, сможет претендовать на нашу специальную награду. Право, не знаю, как относиться к этому замыслу, да и не представляю, откликнется ли на него хоть кто-то. В зале вспыхнул шум. Люди оживленно обсуждали слова Агаты. Александр подмигнул жене. «Держись, мол, я с тобой». Агата тепло улыбнулась в ответ. Они искренне гордились сыном, а Александр, знакомый с рекламными и информационными технологиями будущего, был уверен в успехе задумки Юры. Теперь бы придумать, как сделать из предстоящей суеты с листовками нечто достойное, а в идеале, полезное для страны. Клаус Римке, Берлинер Моргенпост. Меня безмерно огорчило то обстоятельство, что вы не пролетите над Берлином и не приветствуете немцев. Однако мой вопрос, адресованный как его сиятельству, так и ее сиятельству, о другом. Появились странные слухи, что вы сворачиваете отношения с германскими авиастроительными компаниями и авиаперевозчиками. Наши читатели хотят знать, так ли это. Агата подняла руку. Вы позволите ответить мне одной? Уверяю, я озвучу нашу общую семейную позицию, подкрепленную всей мощью Российской империи. Она посмотрела на журналиста и на гостей в зале и продолжила. Господа и дамы, решительно и однозначно утверждаю, что любые слухи о сворачивании наших отношений со Вторым рейхом и шире, с Германией, являются злонамеренной ложью. Кто бы ни распространял такие слухи, они являются лжецами, какие бы цели они ни преследовали. Одновременно я хочу обнадежить наших германских друзей. Каким бы мы ни полетели маршрутом, мы непременно посетим Берлин. Вопросы следовали один за другим и на все давался обстоятельный ответ. Кое в чем пришлось слукавить, но в целом ответы были честными. Гуга Карпентер, специальный корреспондент Нью-Йорк Таймс. Мистер Павич, что вы скажете о перспективах русско-американских отношений? Я имею в виду большую статью лорда Уинстона Черчилля о том, что равноправные отношения между Россией и США являются чем-то противоестественным и незаметные, пока противоречия непременно выльются в виде войны. Да, я читал эту статью, написана она остроумно, даже с блеском, за что автору мое искреннее восхищение. Но мысли, высказанные в статье, более чем спорны. Главный тезис статьи уже вызывает недоумение. Я говорю об утверждении, что англосаксы являются солью земли и самим Господом предназначены управлять миром. Но возникает вопрос, кто нашептал мистеру Черчиллю эту мысль, уж не сатана ли? Или англосаксы, вернее их элита, настолько слилась с евреями, что вообразила себя ими? Что вы имеете в виду? Тот непреложный факт, что богоизбранным народом в Ветхом Завете назван только один. Более из существующих ныне этносов, кроме евреев, нет ни одного народа, упомянутого в Библии. Ха-ха-ха, это верно замечено, мистер Павич. То есть мы выяснили, что мистер Черчилль является пошлейшим самозванцем. Смотрим далее. Именно этот человек вверг свою родину, Великобританию, в тяжелейший кризис и безнадежную войну. Британия уже потеряла половину колоний, Австралия, Канада и Новая Зеландия уже объявили о курсе на независимость. Полагаю, что мистер Черчилль затаил лютую ненависть к североамериканским штатам и желает вам военного положения, развала, экономической депрессии и обнищания населения, то есть всего того, во что он вверг прежде Великую Империю. Я, так уж сложилось, по личным причинам не люблю Великобританию, но я никогда не желал ей того позора и поругания, в которые она впала трудами мистера Черчилля и его безумных соратников. Но что вы скажете о перспективах американо-русских отношений? Скажу, что они имеют самые блестящие перспективы. Да, у нас возможны размолвки и ссоры. Более того, они будут непременно, как бывают размолвки даже между кровными родственниками. Это жизнь. Значит, нам следует быть терпимыми, предупредительными друг к другу, как и положено воспитанным людям, умеющим глядеть далеко вдаль. И всегда нужно помнить, что от нашей вражды выиграют совсем другие люди. Андрей Порфирьевич Судаков, вестник Верхнепровоторского колодезя. Александр Вениаминович, планируемый вами перелет, никак не связан с идущей в Европе войной. Если можно так выразиться, этот полет совершается во славу и на благо всего человечества. Вопрос мой таков: вы не пытались и спросить разрешения французских властей с тем, чтобы они разрешили пролет над своей территорией? Увы и ах, на запрос нашего МИД, переданный через посла Португальской республики, последовал прямой и недвусмысленный ответ. Его смысл таков: Франция запрещает нам таковой пролет, а в случае нарушения запрета, их вооруженные силы применят все имеющиеся силы и доступные средства, чтобы прервать наш, а далее цитирую дословно, незаконный и агрессивный полет. Конец цитаты. Возмутительно. На вашем месте я бы сделал нечто такое. В общем, выразил всю меру негодования наглостью лягушатников. Ничего, господин Судаков, жернова господа мелют медленно, но очень мелко. Франция, по привычке, считает себя великой державой, не замечая, что больше так не считает никто или почти никто. Поверьте, рано или поздно мы сделаем нечто, указывающее истинное положение этой страны в системе мировых отношений. Клара фон дер Кронберг, берлинский журнал «Дамские сплетни». Между прочим, тираж руководимого мною журнала составляет 52 тысячи экземпляров. Ваше сиятельство, дамы всего мира знают, что вы назвали серию рекордных самолетов в честь своей супруги. В честь приемных дочерей названы великолепные автобусы. Поведайте нам, что вы намереваетесь назвать в честь своего сына. Для начала, как консультант с правом решающего голоса в международном издательском консорциуме «Стильные вещи 20 века», предлагаю вам деловой и творческий союз. С радостью его принимаю. У осчастливленной журналистки даже голос взвился на немыслимую высоту, но не будет ли возражать ее сиятельство? Подтверждаю приглашение нашего консультанта, а заодно проинформирую всех присутствующих. На самом деле мой супруг и повелитель является главным генератором идей в этом издании. Агата величественно склонила голову, однако вы еще не ответили, Александр Вениаминович. Прошу вас, продолжайте. Действительно, мы хотели объявить об этом после кругосветного перелета, но коли так сложилось, сообщаю сейчас. В честь моего сына уже назван проектируемый, но еще не построенный ракетоплан, на котором, первый раз в истории, в космос поднимется человек. Ах, как это романтично! Видите ли, Клара, неловко в том признаваться, но я, пользуясь служебным положением, составляю протекцию своим родственникам. В зале грохнул смех, присутствующие оценили шутку Александра. Смеялась и журналистка, влюбленными глазами глядя на него. Еще одна жертва обаяния моего верного и преданного мужчины. Не без самодовольства подумала Агата, но к колбасникам он попадет только под ручку со мной, и никак иначе. Впрочем, будет лучше, если он будет прикован ко мне цепями. Между прочим, германская контрразведка отыскала того лишнего фотографа, что присутствовал на фотосессии в Сан-Суси, когда Александр там гостил, возвращаясь из кратковременного британского плена. Контрразведчики отыскали и фотопленки, Правда, операция по их поиску и доставке с территории Швейцарии обернулась каскадом необыкновенных приключений, в духе еще не написанных романов про неуловимого и всепобеждающего Джеймса Бонда. Хотя, может, они и будут написаны, во всяком случае, Агата не раз прикидывала, кому можно поручить такой литературный и кинематографический проект, и какую долю приближения к истинным событиям можно разрешить исполнителям. Еще одной, те сказать, заключительной тайной в этой шпионской истории стала судьба пяти катушек пленки, переданных лично Александру Вальтером Николай, руководителя спецслужб Второго рейха. Александр отдал их Агате для уничтожения, да и забыл об этой суете, занятой, на его взгляд, действительно серьезными делами. А вот Агата не забыла, потому что на целом свете не было для нее дела важнее и серьезнее. Фотопленки, после длительных размышлений и метаний, она уничтожать не стала, хотя первый порыв был именно таким. Напротив, пленки были переделаны в диафильмы, и она иногда их пересматривала. Не часто, зато все подряд. И, надо признать, кое-что из увиденного Агата почерпнула для себя. Результат применения новых навыков оказался выше всяких похвал, но благодарности за науку она отнюдь не испытывала. От размышлений ее оторвал вопрос, адресованный ей. Масати Шиабе, газета Токио Симбун. Мой вопрос адресован ее светлости Агате Дона. Вы позволите, вы меня обяжете, Масати Шисан. Поклонилась Агата, прошу вас, спрашивайте. Возникли довольно устойчивые слухи о том, что Палата Лордов может рассмотреть вопрос о лишении вас, многоуважаемая Агата Дона, титула графини. Мы, японцы, глубоко возмущены этими планами. Что вы скажете по сему поводу? Я извещена о таких разговорах, Масати Шисан, и сразу скажу, что они мне отвратительны. Дело не в том, что таким позорящим способом, при полном отсутствии вины, могут наказать именно меня. Дело в том, что право принимать решения, являющиеся прерогативой короля, берутся люди низкого происхождения. Прежде чем сулить Агату Адамсон этим людям, следует оглянуться и сосчитать поколение благородных предков за своей спиной. Самый родовитый в упомянутой вами шайке – это Уинстон Черчилль, которого по непонятной причине называют лордом Мальборо, но права на таковое наименование он не имеет, поскольку является всего лишь внуком седьмого герцога Мальборо. Как правильно сказал мой супруг, Черчилль является пошлейшим самозванцем, он фальшивый Мальборо. Но даже если вообразить, что этот парвеню путем невообразимой подлости стал бы герцогом, все равно мой род несравненно выше. Титул герцогов Мальборо был учрежден в 1702 году, а линия моих предков восходит к IX веку от Рождества Христова и царствованию Альфреда Великого. Вы японец, вам с детства знакомы понятия гему и гири, вы прекрасно понимаете значение древности рода, а потому скажите мне, имеет ли право такой человек судить меня? Нет, Агата Дона, у Уинстона Черчилля нет даже теоретических прав не то, что судить, но даже просто обсуждать вас. Все верно, подумал Александр, именно для таких случаев придумана ситуационная этика. Агата всегда выступает за равноправие и истинную демократию, но в таких случаях вовсе не вредно козырнуть древностью рода. Японец глубоко поклонился Анна Бугейса Агате Дона и вернулся на свое место. К микрофону подошел следующий репортер, но вопрос он задал проходной, неинтересный, да и после него спрашивали много, не без огонька, без изюминки. Под занавес встречи на сцену вышел ректор Института космических исследований Николай Иванович Кузнецов и обратился к Александру и Агате. «Ваше сиятельство, я и мои друзья в свободное время любим музицировать. Когда нам сообщили, что вы согласились провести у нас пресс-конференцию, тут же возникла идея попросить вас исполнить нам песню, которая может стать гимном нашего института. Ведь вы подарили гимн морякам-балтийцам и черноморцам, а отдельно одарили экипаж парохода «Царь». Может, и нам вы сделаете такой подарок?» «Хорошо», — вставая сказала Агата, «но как быть с аккомпанементом? Музыканты уже ждут». Ректор сделал знак рукой, на сцену вышла группа людей с музыкальными инструментами и встали полукругом. «Но позвольте, вы же не знаете нот», — удивилась Агата. «В этом и заключается наш сюрприз, ваше сиятельство. Мы подхватим любую вашу мелодию. Мы изучили вашу творческую манеру и готовы рискнуть». «Нет, нет и нет», — решительно сказала Агата, Зрители немного подождут. Думаю, им будет крайне интересно поприсутствовать на таком эксперименте. Она подошла к ученым-музыкантам и вполголоса заговорила с ними. Спустя всего несколько минут они подняли свои инструменты и отыграли мелодию запева и припева. Великолепно, решила Агата и повернулась к Александру. Алекс, перестань изображать доисторического плющера, выходи к микрофону. Надеюсь, тебе не нужно говорить название песни, которую мы нынче исполним. «Слушаю и повинуюсь, моя повелительница», — улыбнулся Александр. Он встал и подошел к микрофонам, что заранее были установлены посредине сцены. Агата встала рядом и нежно взяла его за руку, а лучи софитов скрестились на них. Отзвучал вступительный проигрыш, и зазвучал дуэт. «Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Только теперь до Александра дошло, что эта песня как нельзя лучше подойдет в качестве гимна Института космических исследований. Уже в первом стихе один говорится о незнакомой звезде. Значит, песня о неведомой звездной системе. Дай-то Бог нашим потомкам добраться туда, а мы здесь и сейчас постараемся создать фундамент для исполнения мечты. Припев в зале стали подпевать уже после второго куплета, вдруг стало понятно, что песня зашла, сразу стала своей. Песню пришлось исполнять на бис, зал встал и просто потребовал повторения. Что же, надо так надо, и павичи спели еще раз, на этот раз с поддержкой всего зала. Особенно усердствовала галерка. Молодые, горячие, жадные до знания и работы мужчины нашли песню, которая станет путеводной на всю их долгую трудовую и творческую жизнь. И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели. Милые, усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит словно памятник надежде. 2. Спустя каких-то 3 дня, преодолев границы государств, фронты и морскую блокаду, газеты с сенсационным интервью были доставлены в рабочий кабинет особняка, стоящего посреди небольшого, но отлично ухоженного парка в центре Брайтона. Хозяин кабинета спросил секретаря, принесшего стопку газет: «Джером, отчего мы так старательно отводите глаза от этих желтых листков? Все так плохо? Откровенно скажу, сэр, могло быть хотя бы чуточку лучше». «Вот как? В таком случае дать мне 3/4 часа и никого ко мне не пускать, даже если сюда придет сам король. Как прикажете, сэр». Секретарь вышел, тщательно закрыл не только дверь в кабинет, но и дверь в тамбур, что обеспечивает звукоизоляцию помещения на случай важнейших переговоров. Только тогда его губы тронула злорадная улыбка, и он прошептал: «В кои-то веки о тебе написали правду, да такую, что она просто пришпилит тебя к потолку, и по делам». Впрочем, он занял место за своей конторкой и тут же напустил на себя вид озабоченный и деловой, а хозяин кабинета принялся за газеты, читая одну за другой. Уже на первой, «Вашингтон-Пост», его скрутило в судороге злобы. «Берлинер-Маргенпост» вогнала цвет его лица в свекольный оттенок, а добила «Токио-Симбун». «Это я пошлейший самозванец и фальшивый Мальборо, я», — сведенными губами проскрипел он. Уж чего Уинстон Черчилль не терпел, так это намеков на второсортность своего дворянства и отсутствие титула. Да, он член палаты лордов, но, что называется, заднескамеечник. Всю жизнь он тащил службу и зубами грыз конкурентов в надежде получить вожделенный титул, но тщетно. А тут мерзкая представительница старинной аристократии. Да как она посмела не сдохнуть до сих пор? С размаху тыкает его носом в прямое и недвусмысленное доказательство его неполноценности. Да, у него была идея протолкнуть через палату лордов решение о начале расследования изменнической деятельности графини Адамсон. Лишение титула он и не собирался инициировать, поскольку и за худшие преступления такого не делали. А вот конфисковать имение – это да. Уинстон знал, что графиня Адамсон очень дорожит своим поместьем, вот пусть и помучится. Но теперь нельзя. Во-первых, потому что подлые враги и завистники в палате лордов даже не допустят этот вопрос до рассмотрения в качестве пункта повестки дня, а могут поступить еще хуже. Поднимут газетную шумиху вплоть до публикации этой трижды проклятой пресс-конференции. «Проклятая змея, я все равно доберусь до ваших шкур и крепко их попорчу», — прохрипел он, кривя синеющие губы. Голову сдавил раскаленный обруч, в глаза будто бы насыпали крупного песка. «Черт, как не вовремя. И последним усилием политик дотянулся до кнопки селектора с ненавистным клеймом полярной звезды. «Джером, позовите врача, мне дурно», — слабым голосом сказал он. Домашний врач прибежал через минуту, его покои располагаются неподалеку, да и секретарь заранее предупредил, что услуги эскулапа могут понадобиться очень скоро. Так что спустя короткое время сэр Уинстон Черчилль занял место на специально для такого случая купленной кровати. В вены вошли иглы шприцов с лекарствами, потом иглы капельниц, и через полчаса врач повернулся к секретарю, стоящему над плечом. «Приступ мы купировали, думаю, теперь все будет в порядке. Надолго ли это? Как минимум 2 недели». К вечеру больной открыл глаза, и найдя взглядом как раз в этот момент зашедшего секретаря, проговорил слабым голосом: «Джером, немедленно позовите ко мне Малкольма Хиллвантера». «Сэр, вам нельзя волноваться», — ужаснулся секретарь. «Вздор. Если я не отдам распоряжение, то точно сдохну, а распоряжусь и успокоюсь на время». Малкольма Хиллвантера, наемника, выполняющего разные особые поручения лорда, секретарь вызвал заранее. Не нужно обладать 7 пядями во лбу, чтобы понять, что, прочитав такие статьи в газетах, шеф воспылает жаждой мести. «Вызывали?» – вытянулся у кровати наемник. «Мы обсуждали варианты упокоения Павича, так выбери самый надежный и быстрый вариант, в деньгах не ограничиваю. Ступай!» И лорд закрыл глаза. Теперь он может спать спокойно, один его враг будет ликвидирован, а другой, если выживет в готовящейся мясорубке, проклянет сам факт своего выживания. «Один, напоминаю, стих – это 1 строка в стихотворении. 2 слова. Н.Н. Добронравов, музыка А.Н. Пахмутова. Глава 17. Счет к оплате. Старт кругосветного перелета был организован со всей возможной торжественностью, в присутствии почти 80 тысяч зрителей, именно столько русских и иностранных подданных разместилось на трибунах с 2 сторон взлетного поля. Полиция сообщала еще о 30 тысячах человек, которым не досталось билетов, и они расположились у неогороженной части Ходынского аэродрома, а также облепили окрестные крыши. Поговаривают, что хозяева домов, стоящих рядом с аэродромом, изрядно поживились, за плату пропуская зрителей на свои крыши. Самолет оторвался от бетонированной взлетной полосы строго напротив императора, машущего им своей фуражкой. Такая уж сложилась традиция. Хорошая традиция, ничего не скажешь. Традиционный же круг над аэродромом, на этот раз совмещенный с набором высоты, что в исполнении лучших в мире пилотов выглядит необычайно эффектно. Крутая восходящая спираль, отмеченная дымами в цветах флага Российской империи. Этот маневр вызвал бурю восторга собравшихся на аэродроме и вокруг него людей. На высоте 3 километра Агата 4 повернула на восток и, продолжая набор высоты, двинулась дальше. Вот она уменьшилась до размера голубя, только красного цвета, вот она канула в белой стене облаков. На самом деле Агата летела уже гораздо выше облачного слоя, но со стороны выглядела именно так. «Хорошо нас провожали», — сказала Агата, — «и все-таки объясни мне, Алекс, почему ты отказал князю Игорю в его просьбе лететь с нами? Согласись, это было бы эффектно. Еще эффектнее было бы, кроме князя Игоря, взять его невесту, ведь таким особам неприлично отказывать, правда? Взяв их, мы ни в коем случае не могли бы отказаться взять в полет сестер Вильсон. А куда они без мужей? Значит, плюс еще 2 довольно габаритных мужчины. И Дороти Дженкс, непременный член нашего сообщества, а она – замужняя дама. Берти и Присси тоже не чужие люди, правда? А Джесси и Эвелины вовсе родные, а они опять-таки замужем. Не знаю, как ты, а я бы хотел взять с собой нашего Юру, но ему без няньки и наставника путешествовать неприлично, а родители во время перелета крайне заняты, и всю компанию должен кто-то кормить, правда? Значит, плюсуем повара, не забудем». Агата расхохоталась и не дала Александру закончить оправдательную речь. «Зарекалась я с тобой спорить, но видно, не судьба. В очередной раз ты засыпал меня словами, подавил любую возможность возразить. Как есть мужской шовинист и душитель женской свободы. Ладно, признаюсь, пусть будет по-твоему, и пусть кто угодно и что угодно болтает о тщеславии, но мне приятнее летать по миру вдвоем. А как же этот милый мальчик, Андрюша Матвеев? Он действительно милый мальчик, но тогда Андрюша был необходимым членом экипажа и выполнял крайне сложную и ответственную боевую работу. Кстати, как у него дела? Все у него превосходно. На груди россыпь орденов, на плечах подполковничьи погоны и должность немаленькая, начальника аэротопографического отряда. На этой должности, При определенной удаче, конечно, он вырастет до генерал-майора. Ну, дай-то ему Боже, а не закружится ли у мальчика голова, все-таки молоденький он. Нет, Агата, Андрей настоящий офицер со стальным стержнем внутри. Да, после блестящего старта у него очень быстрая карьера, но ведь он постоянно учится. Мои люди сообщают, что Андрей собрал большую библиотеку, заочно поступил в авиастроительный техникум. В техникум, да еще и авиастроительный, представь себе. Дело в том, что топографическую часть своей службы он знает блестяще, да ты знаешь, какой он умница, а вот авиационную не вполне. Все-таки авиация зародилась совсем недавно. Как раз техникум дает лучшую практическую подготовку. Он ведь выбрал специальность эксплуатация летательных аппаратов. Разумно, весьма разумно. Я хотела спросить тебя о другом твоем крестнике, Эндрю Дулитле. Как сложился его путь? И этот третий миллионер на каникулах, Гарри. Начну с Гарри. Его история крайне поучительна и достойна быть опубликованной в журнале «Стильные вещи 20 века». Гарри получил обещанные деньги и, по его просьбе, через Швейцарию вернулся домой. А в Великобритании его тупо ограбили. Отыскали какой-то средневековый закон, запрещающий принимать вознаграждение от неприятеля, и отняли у него все, в том числе одежду и обувь. Беднягу, одетого в рванину, закованного в наручники, доставили на его крейсер, а там, якобы за самовольную отлучку, прямо от трапа отправили в карцер. Хотя нет, по дороге его еще и выпороли, уж такие правила на британском флоте. В карцере Гарри простудился и через 3 дня отдал Богу душу от пневмонии. А дальше начинается самое смешное. В «Таймс», на первой странице, выходит статья про героического матроса Гарри, с фотографией, перепечатанной из германской газеты. Там подробно описывается жизненный путь Гарри, включая и наше совместное сидение на острове. И то, что Гарри отверг предложение ехать в Россию, написали, и назвали крейсер, на котором благородный патриот, истинный англичанин, джентльмен без титула, продолжил самоотверженную службу великой родине. Агата, слушая Александра, покатывалась с хохота, а тот продолжал. Вышло очень нехорошо, просто некрасиво вышло. Когда толпа благодарных соотечественников, в том числе полсотни просто джентльменов, 30 благородных дам и 3 пэров, членов палаты лордов пришла к крейсеру «Инвинсибл», вахтенный офицер долго не мог понять, о чем речь. Вызвали капитана. Капитан позвал начальника трюмной команде, а тот, плохо соображая свирепою, прямо и рубанул. Мол, подох этот Гарри, да и хрен с ним, все равно денежки у него кто-то раньше закрысил, жаль они мне не достались. Искренне жаль. Толпа пошла на кладбище, в тот его конец, где закапывают неопознанные трупы. Получилось весьма пикантно. В еще не засыпанной могиле лежит куча бродяг, проституток, наркоманов, мелких бандитов, а поверх валяется покрытый рваной матросской одеждой, ссадинами и синяками, краса и гордость флота его величества, мертвый матрос Гарри, как там его фамилия. «Мне все равно жаль беднягу Гарри», — вздохнула Агата. «Его много раз предупреждали», — пожал плечами Александр, и в минуты просветления он признавал, что именно так все и будет. А что с Эндрю? С ним все гораздо лучше. Когда он, наконец, понял, что я не шучу и готов открыть конструкторское бюро, то переиграл нашу договоренность. Я просто зауважал парня. Какие условия он выдвинул? Я же говорю, самые что ни на есть разумные. Для начала он идет в конструкторское бюро простым инженером, но с условием, что с ним будут заниматься дополнительно. А потом, по мере роста, ему дадут возможность расти. Ты знаешь, я его тоже зауважала. И каковы результаты? Самые многообещающие. Эндрю сразу изложил свои идеи на бумаге, и кое-что пришлось ко двору. Он получил хорошие премиальные и вложил их в котельные заводы, так что он довольно серьезный инвестор. Что же, это правильно. Но станет ли он открывать собственное конструкторское бюро? Вряд ли. Не того калибра личность. Но до начальника отдела дорастет без проблем. Не собирается ли он жениться? Эндрю уже женат. Он как-то сразу увлекся одной из чертежниц, и все у молодых людей сложилось вполне удачно. Молодой человек крестился в православии, и они с Еленой обвенчались, а теперь у них растет дочь. Как же хорошо, что у них все удачно. Самолет легко и непринужденно наматывал на винты километры, до земной поверхности, 15 тысяч метров и первая контрольная точка. Агата, свяжись с землей. Первый контрольный пункт, я перелетная птица. Как слышите? Слышим отлично, видим прекрасно. Все жители Оренбурга сейчас на улице, наблюдают вас. Алекс, покачай крыльями. Повернулась Агата к мужу, надо поприветствовать сограждан. Александр послушно выполнил указание, и из динамика донеслось восторженное. Видим ваше приветствие. Оренбург от всей души желает вам благополучного полета. Под крылом сначала потянулись степи Зауралья, потом потянулся казахский мелкосапочник. А ведь совсем недалеко отсюда мы с тобой геройствовали, отсюда вылетели в наш уже ставший легендарным рейд. Ничего, мы еще сотворим нечто невероятное, перед чем померкнут все наши прежние достижения. Что может быть невероятнее кругосветного перелета? Ну не знаю. Полет на Луну, я согласна. Следующей контрольной точкой стал Усть-Каменогорск, но на этот раз качать крыльями не пришлось. Все внизу было закрыто плотной облачностью. Агата просто обменялась с наземной радиостанцией позывными и зевнула. «Отправляйся спать, моя милая», — решил Александр, — «надо, чтобы к дозаправке в Токио ты была бодра и деятельна». Умница Агата встала, поцеловала мужа в висок и отправилась в комнату отдыха. Александр остался у штурвала. Автопилот четко выдерживает высоту и направление полета, и главной проблемой было не уснуть. И Александр принялся размышлять. Он думал новым, удивительно не похожим на прежний, мире, возникающем на его глазах. Когда-то он читал, что в конце 19-го, начале 20-го века человечество достигло одной из вершин своего развития, грубо низвергнутых Первой мировой войной. И в самом деле, в 10-е годы массово строились грузовые и пассажирские пароходы с паровой турбиной, а после Великой войны судостроители вернулись к более примитивным, зато и более приемлемым по уровню технологий паровым машинам. Почему? Да некому стало строить столь сложные сооружения, как паровые турбины. Все просто. Миллионы образованных мужчин были призваны в армию и на флот, где и сложили свои головы без малейшей пользы для человечества. А без их рук и мозгов развитие замедлилось многократно, причем во всех аспектах жизни человеческой цивилизации. Другой вопрос, что в том мире, откуда пришел Александр, европейская цивилизация пришла к тупику, за которым уже отчетливо маячила гибель. Теперь же мир повернул на другой путь. Сливки европейского генофонда сохранены и по какому пути пойдет развитие, совершенно непонятно. Впрочем, борьба с колониализмом началась. Эвана Великобритания сбрасывает балласт и начала по-новому выстраивать свою промышленность и науку. На этот раз англичане решили сконцентрировать у себя самые высокотехнологичные отрасли, подкрепив их, кроме академической науки, еще и институтами, занимающимися прикладными исследованиями. В Шотландии они даже приступили к строительству космодрома, но, по сведениям Александра, при некотором сходстве программы были и значительные отличия. Это хорошо, конкуренция в значительной степени полезна. Свой космодром заложили и американцы, в Кордильерах. Они ведут разгонную дорожку на вершину четырехтысячника, и может быть, и даже, скорее всего, их космическая программа будет успешной. В этом мире американцы не выродились в отвратительных пиндосов. Может быть, еще не выродились, и им еще предстоит, и в Германии не замечено фашизма, как нет массовых вариантов этого гнусного учения в Италии, Португалии и Испании. Кстати, люди Александра нашли многих известных ему исторических персонажей. Муссолини оказался вполне вменяемым, хотя и эпатажным политиком. На взгляд Александра ему, по части эксцентрических выходок, было бесконечно далеко до Жириновского, памятного по демократическому безвременью в России. Гитлера нашли, но поздно. В этой реальности он был убит при артобстреле. И де Голль погиб, но глупо, бездарно. От пьяной скуки он, в компании молодых офицеров, решил поиграть в русскую рулетку, и проиграл. Как говорится, жил грешно и умер смешно. Обменялся позывными с Харбином, он тоже оказался под слоем плотных облаков. С высоты даже были видны грозовые разряды, там и сям подсвечивающие тучи. Да, впечатляющее зрелище. Когда показались берега Японии, из комнаты отдыха вышла Агата. Как отдохнула, милая, великолепно. Хочешь, я тебя покормлю? Очень хочу. Японские острова пересекли по тому же горному проходу, что и прошлый раз. Самолет снизился, и было отлично видно скопление людей. Похоже, японцы пришли встречать русский самолет целыми семьями. Мужчины, женщины, дети, старики стояли на открытых местах, многие поднялись на возвышение. Приветствуя самолет, они махали шляпами, букетами цветов или просто руками. Некоторые размахивали японскими и русскими флажками, совсем как тогда, в Португалии. Вздохнула Агата, ты помнишь, Алекс, люди встали затемно, пришли сюда, часами ждали прилета, а мы вжик, и пролетели мимо. Не скажи, милая Агата, для них это эпохальное событие в жизни. Помнишь, как ты рассказывала о приезде к вам на и главнейшего англиканского епископа? Как же не помнить, хихикнула Агата, я тогда подралась с Лайзой Роули Стриттон. Представляешь, эта дурочка принялась утверждать, что епископ помахал только ей. Ну, очевидная же глупость. Разве, любому непредвзятому наблюдателю, не растерявшему последние крупицы разума, совершенно очевидно, что он помахал мне, а на самом деле он махал мальчиком. Девочки ему, как ты ядовито выражаешься, глубоко параллельны и фиолетовы. Достигнув Тихоокеанского побережья Хансю, повернули направо, и через короткое время показался Токийский залив. Здесь Агате IV предстояло совершить несколько непростых эволюций. Ребята, вы не представляете, какое количество людей собралось приветствовать вас. Возбужденно тараторил радист с земли во время обмена позывными, и какое здесь царит радостное настроение. На центральной трибуне ипподрома восседает сам японский император с большой свитой, а трибуны переполнены празднично одетыми японцами. И уж не знаю, сколько человек толпится вокруг ипподрома. Ну не знаю, хватит ли на всех листовок. Озабоченно вздохнула Агата, мы же для Токио заготовили 100 тысяч. Как бы то ни было, обратно не переиграешь, буркнул Александр, только бы нам не спровоцировать давку. Приготовиться. На счет три бросай. Раз, два, три. Агата рванула рычаг, и здоровенный мешок вывалился из раскрывшегося люка. Над мешком раскрылся яркий парашют, составленный из треугольников, раскрашенных в цвета русского и японского флагов. 3 минуты парашют опускался к земле, потом пиропатрон распорол мешок по шву, по всей длине. Яркие глянцевые листочки прочной бумаги форматом примерно А5, со словами приветствия на русском и японском языках плотной массой повалились вниз, стремительно рассыпаясь и рассеиваясь ветром. А экипаж Агаты IV, завершив круг над ипподромом, приготовился к следующей зрелищной операции – дозаправки в воздухе. С танкером-заправщиком на основе «Альбатроса» состыковались в поле видимости с ипподрома, но уже над заливом, и связанные одним шлангом неторопливо двинулись на восток. Кажется, все благополучно. Пока, во всяком случае, решила Агата, убирая заправочную штангу, когда «Альбатрос» отвалил в сторону. Тут же она схватилась за микрофон и щелкнула клавишей включения связи. «Земля, Токио, у вас все благополучно? Не случилось неприятностей?» «Нет-нет, все удивительно спокойно. Японцы исключительно дисциплинированный народ, а мелкие эксцессы тут же подавлены полицией. Перелет через половину океана Александр частично проспал, частично провозился в штурманском отсеке. Уточнял текущее положение самолета. Все было благополучно. Невязка фактического положения по сравнению с расчетными показателями составила каких-то 8 километров, что можно считать близким к идеальному. Агата, ты блестящий, просто прирожденный летчик. Александр чмокнул жену в висок и опустился в свое кресло. А пока поднимись, разомнись, а есть желание, ложись и поспи. Ладно, ладно, сбросим приветствие на Гонолулу и пойду, посплю. Гонолулу миновали легко и непринужденно. Пара истребителей авиации американского флота, как предупредил наземный радист, попыталась подняться к Агате IV, чтобы поприветствовать ее, но не сумели подняться даже до половины высоты из 6000 метров, вернулись на аэродром. А чего они хотели на стародревних стрижах с поршневыми двигателями даже без турбонаддува? Путь до Сан-Франциско, а от него до Вашингтона был совершенно безмятежным. Всю работу выполнил автопилот, потребовалось только немного вмешаться в управление, когда пересекали Аппалачи. Дозаправку, как и в Токио, провели на глазах зрителей, а их, судя по докладу наземного радиста, собралось не меньше, чем в Токио. Остров Корву, Лиссабон, Мадрид. «Ну что, Алекс, не станем ломать собственный тайный план?» – задорно спросила Агата, свежая, душистая и яркая после сна и душа. «Ни в коем случае не будем. Даешь Париж. Вот это правильно, это по-нашему. Столицы Франции достигли ранним утром, когда парижане-пролетарии в синих блузах спешат на свои рабочие места. Цеха заводов и фабрик ненасытно поглощают их и распределяют в своем нутре сотни тысяч худощавых, неухоженных, забитых, умелых и незаметных людей. Но вот в синем небе послышался негромкий хлопок. Это раскрылся парашют в цветах русского имперского флага, желто-черно-белый, чтобы никто не мог соврать, что использовались цвети французского республиканского знамени. Вот оболочка мешка под парашютом распалась вдоль на 2,5 и 2 сотни тысяч листовок на русском и французском языке, рассеиваясь длинным шлейфом, полетели вниз. «Я вижу», — раздался один, а потом и другие голоса, «вон высоко летит ярко-красный самолет, это русские». Князь Павич намекал, что посетит Париж, князь выполнил свое обещание. В толпе многие заговорили о том, что на заводах и фабриках в России, особенно принадлежащих полярной звезде, почти идеальные условия. Там даже рабочая смена всего-то 8 часов, и заработная плата несравненно выше, при том, что цены в России существенно ниже, ведь всем известно, что Павич перед войной накопил миллионы тонн продовольствия, сырье для промышленности и оружие для армии, и что удивительно, не стал их продавать втридорога, а наоборот сделал так, что во время войны цены стали снижаться. За это Павича ненавидят русские толстосумы, а уж наши, французские, готовы его живьем сожрать, но пока пьют кровь только из нас. Так не пора ли скинуть прогнившую элиту, состоящую из олигархов, компрадоров и национальных предателей, и снова подружиться с Россией? Многие синие блузы не дошли до рабочих мест и принялись строить баррикады. Неожиданно к ним присоединилась некоторая, причем немалая часть полицейских и жандармов, ведь всем известно, что в России полиция, жандармы и армия содержатся совсем недурно, и уж там рядовых сотрудников не штрафуют за каждый чих. Но ничего этого Александр с Агатой не видели. К тому времени они уже подлетали к Берлину. Здесь их встретила плотная облачность. Нелегкая пригнала шальной фронт небольшого, но очень активного циклона. Агата только и сказала, дергая за рычаг сброса последнего мешка с поздравительными открытками. Облака такие плотные, что, наверное, мешок их не пробьет, так и останется лежать наверху. Вот и посмотрим, усмехнулся Александр, внимательно оглядывая горизонт впереди, а в зеркала, заднюю полусферу. Внутри него проснулся и настороженно повел носом Шелтотриш. Это его звериное чутье срабатывало задолго до того, как нормальные органы чувств отмечали признаки опасности. А уж то, что Агата вдруг показалась опасным конкурентом, явилось явственным знаком. Скоро события понесутся вскачь. Тревожное состояние длилось третий час. Скоро уже будет Москва, спасение, но именно в этот момент Шелтотриш буквально взвыл и попытался перехватить управление телом на себя. В облаках он как будто заметил движение группы самолетов, значит, время пришло. Прилагая все свои душевные силы, Александр с трудом загнал Шелта в глубину, но чувствовал, это ненадолго, и скоро внутренний зверь сокрушит все преграды и вырвется на волю, на этот раз окончательно. «Агата», — резко и повелительно сказал он, — «прошу тебя не пугаться, но я чувствую, что скоро нас будут убивать». «Ты уверен?» — едва не подскочила в кресле Агата. «Ни малейших сомнений. Слушай внимательно, не перебивай». Он говорил короткими рубленными фразами, «у нас крайне мало времени. Сейчас ты оденешься в комбинезон выживальщика, возьмешь малый спасательный набор, наденешь парашют, обязательно кислородную маску, непременно проверь баллон. Помнишь, как мы тренировались прыгать с большой высоты? Теперь эти умения спасут вам жизнь. Я, твое мнение сейчас никому не интересно, ты должна спасти нашего малыша». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда. Мы не первый год живем вместе. После приземления постарайся выйти к крупному военному подразделению, не меньше полка, это не менее 1000 человек. Одиночек и малые группы, особенно осуществляющие поиск, обходи 10-й дорогой». «Я не хочу», — опять подала голос Агата, торопливо переодеваясь в просторный комбинезон. «Опять повторю, твое личное мнение неинтересно, поскольку ты спасаешь не только себя». Снова оборвал ее Александр. «Хорошо, как скажешь, только и ты постарайся выжить». «Постараюсь. Мне очень нравится жить рядом с тобой, но и ты должна понимать, что все зависит от массы случайностей. В случае, если сработает одна из них, ты обязана вырастить наших детей достойными людьми. Опыт у тебя есть, девочки выросли необыкновенно умными и деятельными. Алекс, смотри, появились истребители. Мы спасены». «Нет, милая, это охотники». Александр встал, обнял и скупо поцеловал жену. Это мгновение хотелось продлить до бесконечности, но нет времени. Охотники настигают. Он подвел Агату к выходному люку, тщательно проверил прилегание кислородной маски, защитных очков и шлема, потом надел защитное снаряжение на себя. «Сейчас я займу место пилота и разблокирую люк. Постарайся раскрыть парашют над верхней кромкой облаков, и будь крайне внимательна, облачность может быть очень низкой. Береги себя, родная». И резко развернувшись, шагнул к креслу пилота. Замигала красная лампа, завыл ревун, и створка люка скользнула в сторону. Агата, не теряя времени, каждая лишняя секунда может стоить жизни ее мужчине, бросилась в бушующий воздушный поток и раскинула руки и ноги. Поток закрутил ее, стараясь сделать падение неуправляемым и, в конце концов, размазать по земному шару. Но тренировки и сила воли не дали свершиться плохому. Агата сосредоточилась и стабилизировала свое падение. Метров за 500 до верхней кромки облаков она раскрыла купол парашюта и стала выглядывать Агату четвертую. Красный бумеранг как раз закладывал очередной вираж, пытаясь увернуться от настигающих его трех истребителей с опознавательными знаками русских ВВС. Истребители при этом палили из всех стволов. Еще один догонял своих подельников. Похоже, что он погнался за парашютистом. Агата до самого погружения в непроницаемую пелену облака глядела на отчаянно маневрирующие истребители, что никак не могли уронить на землю невооруженный и, в сущности, не слишком поворотливый самолет, чье предназначение – равномерный прямолинейный полет. Но за его штурвалом был один из лучших пилотажников эпохи, а истребителями явно управляли не военные летчики, а какой-то сброд. Вот любопытно, как они смогли проникнуть на военный аэродром и сесть за штурвалы боевых машин. Ага, вот класс снова показал свое превосходство над численным преимуществом неопытных болванов. Агата четвертая выпустила шасси и ударила передней стойкой зазевавшегося врага, и в небе осталась только она и два истребителя. Агата пораженно ахнула и закрутила головой, куда делся четвертый, но не увидела. Плотный, тяжелый и липкий туман облепил ее со всех сторон, а откуда-то взявшийся порывистый ветер принялся злобно трепать. Пришлось оставить все на потом и сосредоточиться на управлении парашютом. Нижняя кромка облаков, как и предупреждал Александр, оказалась низко, буквально метрах в 200 над землей, зато прямо под ногами Агата увидела большую воинскую часть, а на плацу взвод солдат, отрабатывающий строевые приемы под командой унтер-офицера. При взгляде сверху часть выглядела довольно большой, да и находилась на окраине пусть небольшого, но городка. Приземление вышло вполне удачным, даже неожиданный порыв ветра не испортил картину. Солдаты мгновенно сориентировались и бросились помогать. Кто-то неловко, но вполне действенно смял шелк купола, который порывом потащило по утоптанной земле, кто-то поймал в охапку Агату и не дал ей удариться лицом о землю. «Ваше сиятельство, разрешите узнать, почто вы здесь, а? Вы же нынче летите вокруг света?» — спросил унтер, почтительно беря под козырек. Агата отстегнула привязную систему и поблагодарила солдат, потом повернулась к унтер-офицеру. «Уже возвращаемся. На нас напали, на самолетах, мне пришлось прыгать. Господин унтер-офицер, следует отправить посыльного в штаб вашей части, доложить командиру о моем ГМ-прибытии. Посыльные уже отправлены, ваше сиятельство. Сейчас вы успокойтесь, проводим и вас. Это вы правильно и очень грамотно. Счет идет на секунды. И чувствую, господин унтер, носить вам золотые погоны. Однако скажите, где я оказалась? Летний лагерь 158-го Драгунского полка, а место – город Гжатск Смоленской губернии. Эх, совсем немного не дали дотянуть до Москвы. Вздохнула Агата, но я успокоилась, пришла в себя, благоволите проводить меня в штаб. Прошу прощения, ваше сиятельство, но это как-то даже лишнее. Господин полковник уже поспешает к вам. Унтер кивнул на группу верховых, что скакали к плацу от дальних строений. У них что, были подготовлены лошади? Неприятно удивилась Агата, мгновенно проникаясь самыми черными подозрениями. Зачем? Удивился унтер. У штаба завсегда дежурит полувзвод. Ну, на всякий случай. Командир полка и взял конника порезвее, другие офицеры тоже. Тем временем группа всадников достигла плаца. Моложавый, подтянутый полковник в ладно сшитом мундире ловко соскочил с коня, бросил повод ближайшему солдату, шагнул к Агате, взял под козырек и не без изящества звякнул шпорами. «Разрешите отрекомендоваться, полковник Резван Соленый Гаврила Иванович, командир Драгунского полка. Ваше сиятельство, прав ли я, полагая, что у вас произошла катастрофа?» «Не вполне, Гаврила Иванович. Произошло вооруженное нападение, но мой муж дал достойный отпор. Я видела, как он сбил один истребитель. Он должен упасть километрах в 15 отсюда, на северо-восток, Киргизов». Не поворачивая головы, скомандовал полковник: «Вы нынче дежурный, берите свой эскадрон и ищите сбитого негодяя. Исполнять». Слезший было с коня офицер козырнул, опять вспорхнул в седло и помчался в сторону длинных рядов палаток. «Агата Юрьевна», продолжил полковник, Я отдал приказ наладить связь с командующим Московским военным округом. Не соизволите ли лично сделать сообщение? Мы все понимаем, что время не терпит. Как раз в эту минуту подъехала грубоватая коляска. Благодарю вас, господин полковник, вы весьма предусмотрительны. Поклонилась Агата, не уверена, что от волнения смогла бы сесть на коня. Добавлю, нападающих самолетов было 4, одного сбил Алекс, а куда делся еще один, я не поняла. И уселась в коляску, а командир полка дал команду организовать осмотр местности с опросом местных жителей. Наверняка кто-то что-то видел или слышал. Так что если падение или вынужденная посадка самолета произошла, он непременно будет найден. В это самое время Агата четвертая пробила слой облаков и оказалась перед длинным, месяцеобразной формы, озером. Видимо, это старица, протекающая неподалеку реки. Справа от старицы тянулись поля, и пролегала приличная дорога, скорее всего, шоссе, а слева лес, в котором возвышался небольшой холм, увенчанный развалинами. Дальше лететь возможности не было. Правый двигатель заглох, а левый работал с перебоями, то и дело, выплевывая клубки огня. Это хорошо. Здесь я продержусь, может статься, даже дождусь помощи. Сам себе буркнул Александр, направляя Агату на озеро. Машина послушно скользнула по морщинистой от порывистого ветра поверхности озера и замерла, наполовину выкатившись на дальний берег. Александр, не теряя времени, схватил одну из аварийных укладок, боевую, и принялся сноровисто переодеваться. Вместо полетного комбинезона штаны со штампованными металлическими наколенниками. На куртке имелись налокотники, тоже штампованные из стали. Поверх куртки бронежилет с многочисленными карманами, уже набитыми автоматными рожками, гранатами, перевязочными пакетами, ножами, пеналами с отравленными шипами, скрученными из столистой проволоки и прочим необходимым в оборонительном бою скарбом. На голову стальной шарообразный шлем с остро заточенным гребнем и толстым плексигласовым щитком. Пулю он, конечно, не выдержит, а вот удар рукой или даже прикладом, запросто. На спину небольшой рюкзак с дополнительными рожками, аптечкой, парой фляг с морсом и еще одной флягой с кипяченой водой, мало ли, будет нужда промыть рану. Совершенно не кстати вспомнились многочисленные интернетные клоуны из будущего, требующие у авторов, чтобы они автоматы под пистолетный патрон называли строго пистолетами-пулеметами, магазины, не боже мой, не называли рожками или обоймами. Какой смысл в такой строгости определений для художественных произведений, когда даже кадровые офицеры в армии нередко используют привычные слова, объяснить не мог никто. Овраг не дремлет. Над старицей прошла пара истребителей, наконец, Александр их узнал. Новейшие кречеты с турбовинтовыми двигателями. Они еще не поступили на вооружение ВВС, имелись только в Липецке и Клину, где формировались учебные центры по переподготовке строевых летчиков на новую технику. Александр открыл потолочный люк, выбрался через него, огляделся. Лес был недалеко, метрах в 300, и это утешает. Уже на опушке он услышал натужный рев. Это на дорогу один за другим тяжело плюхнулись 4-моторные транспортники. Еще во время тормозной пробежки они открыли задние рампы и оттуда посыпались солдаты в незнакомой форме. Офицеры размахивали руками и кричали нечто руководящее, впрочем, неслышное из-за расстояния и рева авиамоторов. А вот и привет от совсем нехороших злодеев. По стволам деревьев защелкали пули, а мгновение спустя послышался звук пулеметной очереди. Это излишне сообразительный ПШЭК со своим вторым номером взобрался на крышу транспортника и там установил треногу со шварцлази. Александр, оглянувшись на бегу, узнал пулемет по характерному раструбу пламегасителя. Но, слава богу, Александр уже достаточно углубился в лес. Пулеметчик тоже понял это, и стрельба прекратилась. Твари, загнали, я в ловушке. Внутри Александра бесновался и рвался в бой Шелтотриш. Вот, не оглядываясь, руководимый лишь звериным чутьем бандита, Александр бросился на лесную подстилку. То место, куда он упал, взрыли пули, но он успел откатиться в сторону. Руку в рюкзак, нащупал длинный круглый пенал с ядовитыми шипами. Экономно и крайне осторожно вытряхнул на перчатку пяток шипов и разложил позади себя. И бросился в неглубокую, но длинную рытвину. Уже скача на четвереньках, в ритме бешеного ролика, он услышал позади курва мац и прочие обсценные полонизмы. Значит, опять по его душу явились поляки, а форма у них, получается, французская или английская. Он плохо разбирался в современной военной униформе, но точно не русская и не немецкая. Выскочил на бровку канавы, еще оставил десяток шипов. Черт, мало их осталось, но кто же знал, что шипы с отравой так эффективны. Из-за поваленной толстой сосны увидел, как из рытвины выскочили пятеро преследователей и двое из них сразу наступили на шипы. В корчах они повалились на землю. Еще один попытался помочь своему сослуживцу, выдернуть шип из ноги, да сам укололся и повалился рядом. Выжившие замерли истуканами плечом к плечу, и Александр уложил их одной экономной очередью, и бросился дальше в лес. Он уже почти добрался до холма, когда произошло нечто непонятное. Длинный-предлинный миг, заполненный неистовой, звериной злобой, непонятной суетой, и вот он, Александр Павич, стоит на четвереньках на поляне среди десятка трупов разной степени подпорченности. У одного из мертвецов даже вырвано горло. Кто его так уходил? Александр почувствовал что-то во рту, сплюнул и с отвращением увидел, что это мужской кадык. Но грубый удар отбросил его сознание на периферию. Шелтотвиш внутри ликовал. Вон он какой молодец. Перехватил управление, до того находившееся под контролем мозгляка и слабака Павича, и вона, сколько всего натворил, и дальше натворит. Он ведь научился брать под контроль собственное тело, до того недоступное законному хозяину. А пользуясь связями и добрым именем придурка Павича, он же столько прольет кровушки, так настрогает мерзких людишек, особенно отвратительных похотливых баб. Он будет их заманивать в специально созданное убежище, и там будет убивать десятками и сотнями. У него появилась такая возможность, но для начала нужно выжить. А ведь те двое, что лежат у дуба, вовсе не дохлые, а только притворяются. Бросок ножа, и плечо одного поляка пригвождено к корневищу. Ага, ты и верно не дохлый, вон как корчишься. Твиш схватил за волосы второго хитреца, поднял его, а первого пнул в мошонку. Эй, ты, тупорылый палак, смотри, что я сделаю с твоим невезучим братом. Одним движением он сунул нож в рот поляка и отрезал ему язык, а потом принялся строгать несчастного крупными кусками. Спустя минуту все вокруг было покрыто кровью и частями тела. Еще шевелящийся обрубок он бросил на второго пленного. Твиш присел рядом с лежащим и почти нежно спросил: «Что, палак, хочешь легкой смерти?» Пленный судорожно закивал. «Хочешь, молодец, но ее, легкую смерть, нужно заработать. Скажи-ка, кто вас нанял и по чьему приказу?» «Малкольм Хиллвантер, доверенный человек лорда Уинстона Черчилля. Этот чего взъелся на меня?» «Ладно, не дергайся, это был риторический вопрос. Сколько вас прилетело по мою душу?» «Полная рота, 126 человек, еле уместились в самолетах. Да, столько мне не поубивать. Или все-таки смогу? Скажи, палак, вас-то за что выбрали? Может, вас как-то готовили по-особому?» «Да, мы противоштурмовая особая бригада. Погляди-ка, с какими зверями я нынче режусь». Гнусно ухмыльнулся Твиш. «Эй, ты обещал легкую смерть». Поняв, к чему идет дело, взвизгнул поляк. «Хе-хе-хе». Еще гнуснее разулыбился Твиш. «Большой уже, а в сказки все еще веришь». Он сунул поляку нож в рот, намереваясь отрезать язык, а потом вдоволь поглумиться, но Александр неимоверным усилием воли толкнул нож дальше, так что в лезвие с хрустом прошло между позвонками. Поляк дернулся и затих, и пошла странная игра в кошки-мышки, когда многочисленные охотники гибли один за другим, в одиночку, попарно и группами. Лес грохотал одиночными выстрелами, очередями автоматов и пулеметов, взрывами гранат. Солдаты то и дело натыкались на трупы погибших товарищей, да не просто застреленных или зарезанных, а основательно изуродованных. Твиш наслаждался процессом. Вот поляки и в панике палили на любой шорох. Часто прилетало и своим, не меньше трети погибло от дружественного огня. В какой-то момент Твиш вырвался на опушку леса, и не так уж далеко оказались самолеты. У него даже возникла мысль захватить один из них и удрать. Но со всех сторон на него обрушился такой шквал огня, что только огромным везением удалось удрать под защиту деревьев. Во время этой ретирады он получил еще две пули в дополнение к той, что, пробив бронежилет сзади, застряло в правой лопатке. Теперь Твиш передвигался, подволакивая левую ногу. Пуля, пройдя между пластинами бронежилета, застряла в тазовой кости недалеко от сустава. Мало-помалу его оттеснили на вершину холма и зажали в развалинах маленького каменного дома, может быть, бывшей сторожки. Кругом мелькали тени в синих мундирах и красных штанах. Все-таки дурацкая форма у французов. «Павич!» — прокричал офицер, прячась за углом башни. «Сдавайся, не выйдешь, мы с башни закидаем тебя гранатами». «Жить!» — молча возопил Шелтотвиш. «Я сдамся, все выложу этим придуркам и останусь жив». Я знаю неимоверно много секретов, и потому я ценный. Я их обману и сбегу, и первым делом распотрошу эту мразь Агату Адамсон. Да, не следовало ему так говорить, хоть и про себя. Подавленный был Александр воспрял, и зашвырнул бандита и убийцу Шелтотриша куда-то во внутреннюю тьму. Ненадолго, но сумел сделать это. Эй, поляки, я выхожу, не стреляйте. Пока поляки совещались, Александр быстро закрепил справа и слева на поясе гранаты, разогнул проволочные стопоры на взрывателях, а к кольцам прикрепил короткие проволочки, которые прикрепил к локтям куртки. Теперь, чтобы выдернуть кольца, следует резко поднять руки вверх. До того момента руки можно держать близко от корпуса. Выходи, но ладони держи раскрытыми и на виду. Александр вышел на открытое место без оружия и снаряжения. Все ненужное он оставил в последнем своем убежище. Ну, я вышел, кто тут достаточно высокородный, чтобы принять капитуляцию русского князя? Из-за угла вышли три офицера и остановились в трех шагах от Александра. Старший по званию презрительно скривился и приказал: «Руки-то подними повыше, а ты не пожалеешь, полак, да я тебя». Офицер схватился за оружие. «Ну, ты сам напросился». И Александр рывком воздел руки. Рывком, потому что очнувшийся Шелтотриш попытался помешать. Уж очень хотел жить садист и убийца, любой ценой, на любых условиях. «Пшиклентый москаль обманул нас», — прокричал младший из офицеров и попытался убежать, но оборонительная граната с радиусом разлета осколков в 200 метров не оставила ему шансов. А спустя 40 минут бомбардировщики, вызванные драгунами, уничтожили транспортные самолеты, уже готовящиеся к обратному полету. Драгунский полк, поднятый по боевой тревоге, оцепил местности, взял в плен всех выживших в лесном бою поляков, 42 человека, считая раненых. Вместо эпилога: первый город за пределами земли, купольное поселение на Марсе, люди назвали именем Александра Павича. А как этого человека звали на самом деле, осталось неизвестным. Даже в нашем повествовании, основанном на четко установленных фактах, оно не было упомянуто ни разу.